Глава 75. Ночью Грейс спала плохо. Сначала это была авария на улице под окном, а когда разъехались полицейские и кареты скорой помощи, ей вдруг приснилось, что кто-то пытается вскрыть ее дверь. Она проснулась вся в поту, выхватила из-под подушки пистолет, прокралась к двери и, затаив дыхание, стала прислушиваться к каждому шороху. За дверью было тихо, но стоило ей покинуть свой пост, как снова начинали мерещиться эти скребущие звуки, как будто кто-то пытался сломать замок. Правда, замков было 5, едва ли кто-то смог бы вскрыть их простой отмычкой. Но потрепанной психике не прикажешь. Бойся, и все тут. А на утро пришлось оправдывать доверие высокого начальства – и встряхивать головой, чтобы глаза не закрывались самопроизвольно. «Ну, и где этот твой фургон?» – спросила Грейс, покосившись на связного. «Мисс Роджерс, возможно, они поломались по дороге, ведь едут из самой Тексаколы, а это 150 километров. Это жуткая глушь, мисс Роджерс, там даже связи никакой нет». «Прошло 53 минуты с тех пор, как они должны были приехать. Сколько еще здесь сидеть? До вечера?» «Мисс Роджерс, если они не появятся через полчаса, вы поедете к себе, а я отправлюсь на поиски». «Вы должны были предусмотреть это, Пайсер. Если объект ускользнет, Танжер вас просто уничтожит». Сказав это, Грейс с удовольствием наблюдала за переменами на лице Пайсера. «Все обойдется, мисс Роджерс, вот увидите», – заверил бедняга, однако Грейс в ответ только усмехнулась и, отвернувшись к окну, стала смотреть, как кошки ухаживали друг за другом. Пайсер не мог не посмотреть на ее грудь, которая вздымалась от волнения, когда Грейс сердилась. Но она всего лишь сердилась. А вот у Пайсера для волнения поводов было куда больше. Ведь если бы он не сумел организовать ловчую базу, полковник Танжер мог сделать соответствующие выводы. А это иногда бывало страшно. Пайсер слышал, что у себя в аналитическом бюро Танжер внимателен к сотрудникам, как родной отец. Но в его оперативном подразделении царили жесткая дисциплина, сухая рациональность, а если надо – то и ужас. Наконец, к всеобщему облегчению, фургон сельскохозяйственной компании все же въехал во двор и остановился возле подъезда под номером 4. Из кабины вышли водитель и еще 3 человека – экспедитор и 2 грузчиков. «Ну что, мисс Роджерс, идем?» «Разумеется, Пайсер. Ради чего ж мы тут на кошкину любовь целый час любовались?» Грейс натянула рыжий парик, нацепила черные очки и вышла из машины. Ей предстояло не раз показаться местным жителям, которые глазели на незнакомцев из окон своих квартир, чтобы они запомнили рыжий парик, короткую юбку и черные лосины антрацит. «Привет, вы, кажется, Марк?» – уточнил Пайсер, подавая руку экспедитору и улыбаясь ему, как лучшему другу. «Мы ждали вас раньше». «Извините, сэр, слегка заблудились. Этот городишко далеко от нас. Обычно мы возим птиц в Копчедак и Сулези». «Но приехали и приехали. Доставайте ваши клетки и тащите за мной, вот в этот подъезд». «А какой этаж, хозяин?» — поинтересовался один из грузчиков, пялясь на глубокий вырез платья Грейс. 4-й. «А лифт?» «Лифт имеется». Водитель открыл фургон, грузчики вытащили 2 длинные 1,5 метра клетки и потащили к подъезду. Слышно было, как под марлевыми чехлами недовольно квохчут птицы. «Надеюсь, вы взяли все, что необходимо этим тварям?» — поинтересовался Пайсер у экспедитора. «О да, сэр, конечно, как договаривались. Вот тут в ящике», — он постучал по большой картонной коробке, — «имеется все, что нужно. Я вам потом покажу». Грейс подниматься в лифте не стала. Это было ее профессиональной фишкой. Она воспользовалась лестницей и подоспела к моменту, когда Пайсер вслед за грузчиками и экспедитором заходил в квартиру. Грейс прошла за ними, закрыла дверь и огляделась, пока они ставили клетки посреди большой комнаты. «Это банкийские куры. Они декоративные», – начал рассказывать экспедитор. «Тут в ящике имеются корма на неделю и рулонные салфетки, которые нужно менять раз в 3 дня». «А что они пьют?» – спросил Пайсер. В этот момент Грейс поймала на себе взгляд одного из грузчиков. Он подмигнул ей и улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, заставив его бешено вращать глазами. «Вот тут специальное минерализированное ситро, сэр. Его нужно наливать вот в эти баночки раз в 4 дня». «Наверное, нужно это записать, а то я так и не запомню», – забеспокоился Пайсер. «О, не переживайте. Вот тут в коробке имеется подробная инструкция. Там все понятно даже ребенку». «А сколько их тут всего?» «По 1 петушку и 3 курочки в каждой клетке». Обнадеженный грузчик из-за спины своего товарища стал подавать Грейс знаки, чтобы продемонстрировать свои чувства. И она снова улыбнулась ему. Наконец все наставления были закончены, гости двинулись к выходу. И, проходя мимо Грейс, обнадеженный улыбкой грузчик облапил рукой ее ягодицы. «Не уходи», – шепнула она ему на ухо, и он, понимающе, кивнул. Потом Грейс слышала, как возле лифта он сказал, чтобы спускались без него, будто он забыл в квартире телефон и догонит их внизу. Затем бедняга бросился обратно и, распахнув дверь, стал торопливо расстегивать штаны. «У нас мало времени, крошка. Скидывай барахло». «Да все мы успеем», – с улыбкой произнесла Грей и, шагнув к нему, врезала кулаком под дых. Грузчик сложился пополам, и она, чуть распрямив его тело, добавила в печень, а потом, привалив к стене, провела серию в голову. С лестницы послышался топот, дверь снова распахнулась, и в прихожую влетел Пайсер. «Ну что ты творишь, Грейс? Я знал, что ты сегодня не в духе. Ну чтоб вот так. Да что я скажу этим там, внизу?» «Скажи, что он упал с лестницы». Пожала плечами Грейс, подняла с пола сумочку и прошла в квартиру, мимо этих кур, в дальнюю комнату, где было тихо, и единственное окно выходило на ухоженный палисадник. Какие дурацкие вопросы задавал этот Пайсер. «Что я скажу? Зачем ты это сделала?» «Да затем и сделала. Кто-то ведь должен отвечать за то, что она сегодня не в духе. За то, что у нее бессонница. За то, что ей 32, и она по-прежнему одна. Да и вообще».